Куманы удалились во избежание летней жары, зато 7000 латинов покинули в минуту опасности Константинополь и своих ратных товарищей, отказавшись от данного обета. Для некоторых частных успехов служила противовесом утрата 120 рыцарей, павших в сражении при Рузье, и из императорских владений ничего не уцелело, кроме столицы и двух или трех соседних крепостей на берегах Европы и Азии. Король болгарский был непобедим и беспощаден. Он почтительно отклонил требования папы, который умолял этого новообращенного возвратить огорченным латинам мир и императора. «Освобождение Балдуина, — отвечал он, — уже не в человеческой власти. Этот монарх кончил жизнь в тюрьме, а невежество и легковерие распространили насчет причин его смерти разноречивые слухи». Любители трогательных легенд охотно поверят, что царственного пленника вовлекла в соблазн влюбчивая болгарская королева, что его целомудренное сопротивление навлекло на него клевету женщины и ревность варвара, что у него были отрублены руки и ноги, что его окровавленное туловище было брошено туда, куда бросали дохлых собак и лошадей, и что прежде чем он был съеден хищными птицами, он дышал в течение 3 дней. Лет через 20 после того живший в нидерландских лесах пустынник объявил, что он, Балдуин, константинопольский император и законный государь Фландрии. Среди народа, одинаково склонного и к мятежу, и к легковерию, он распустил слухи о своем удивительном избавлении, о своих необыкновенных похождениях и о своем покаянии, а жители Фландрии в первом порыве своего увлечения признали его за давно считавшегося умершим своего государя. Но французский двор вывел наружу обман после непродолжительного расследования, и самозванец был наказан позорной смертью. Но фламандцы все еще не отказывались от приятного заблуждения, и самые серьезные историки винили графиню Анну в том, что она пожертвовала для своего честолюбия жизнью своего несчастного отца. У всех цивилизованных народов заключаются во время войн договоры о размене и выкупе пленных. И если эти последние долго остаются в руках неприятеля, их положение ни от кого не скрывается, и с ними обходятся сообразно их рангу, с человеколюбием или с почетом. Но дикий болгарский король не был знаком с законами войны. То, что совершалось в его тюрьмах, было покрыто мраком и безмолвием, и прошло более года, прежде чем латины убедились в смерти Балдуина и прежде чем его брат-регент Генрих согласился принять императорский титул. Греки превозносили его скромность, как образчик редкой и неподражаемой добродетели. Их легкомысленное и вероломное честолюбие всегда спешило воспользоваться той минутой, когда императорский престол оказывался вакантным или когда он мог сделаться вакантным, между тем, как законы о престолонаследии, которыми охраняются интересы и монарха, и народа, мало-помалу вводились и упрочивались во всех европейских монархиях. Генриху мало-помалу пришлось защищать Восточную империю без всяких помощников, так как герои крестового похода или переселялись в другой мир, или покидали театр борьбы. Венецианский дож, почтенный Дандоло, сошел в могилу, достигший самых преклонных лет и самой блестящей славы. Маркиз Монферратский мало-помалу прекратил войну в Пелопоннесе для того, чтобы отомстить за Балдуина и защитить Фессалонику. На личном свидании императора с королем были улажены неважные разногласия касательно феодальной подчиненности и службы. Их прочно примирили взаимное уважение и общая опасность, и их союз был скреплен вступлением Генриха в брак с дочерью итальянского принца. Ему скоро пришлось оплакивать смерть друга и тестя. По настоянию преданных ему греков, Бонифаций предпринял смелую и удачную кампанию в Родопских горах. Болгары бежали при его приближении и воротились для того, чтобы беспокоить его во время отступления. Узнав, что на его арьергард сделано нападение, он не дождался, чтобы ему принесли латы, вскочил на коня, взял свое копье наперевес и отразил неприятеля. Но во время опрометчивого преследования ему была нанесена смертельная рана и отрубленная голова фессалоникского короля была поднесена Калаяну, который воспользовался трофеями победы, одержанной без его участия. На описании этого печального события как будто прерывается или совершенно замирает голос Готфруа Виллардуэна. И если он по-прежнему занимал военную должность маршала Романии, то его дальнейшие подвиги покрыты мраком забвения. По своему характеру Генрих не был ниже своего трудного положения. И во время осады Константинополя, и по ту сторону Геллеспонта он снискал репутацию храброго рыцаря и искусного полководца, а его мужество смягчалось осмотрительностью и кротостью, с которыми не был знаком его заносчивый брат. Во время войн с азиатскими греками и с европейскими болгарами он всегда был впереди всех, или на борту корабля, или на коне. И хотя он не пренебрегал никакими предосторожностями, которые могли обеспечить успех его военных предприятий, упавшие духом латины нередко воодушевлялись его примером и устремлялись вперед вслед за своим неустрашимым императором. Но все усилия Генриха и помощь, которую он получал из Франции людьми и деньгами, принесли латинам менее пользы, чем ошибки, жестокосердие и смерть самого грозного из их врагов.